Я так рада, что Господь меня подарил столько братьев и сестер. Я так рада видеть ваши лица. Я так рада, что Господь меня нашел и спас. Я хочу просто просить, умолять. Идите, служите Господу, ищите нас вот таких потерянных. Вы знаете, я хочу сказать, когда я... Это было время, когда я стала больше и больше пить. Я вижу, что стала терять... Ну, мы даже пили. Я говорю, вы знаете, мы... С кем я пью? Говорю, мы потеряем детей. Я сама... Как поступить? Я говорю, я не знаю. Мы потеряем детей. И действительно, все женщины, с кем я общалась, своих детей потеряли. Я дочь потеряла. И в то время приходят благовестники. И вы знаете, я когда приехала в деревню Шергеса, думаю, в деревню уеду. Там, может быть, мне легче будет. Иду по дороге со своей дочерью. Иду, и написано на снегу. Боговерующие, ну, такое нехорошее слово. И думаю, интересно, откуда такое слово? Я до деревни, до верхнего дошла, и говорю, вы знаете, откуда эти слова? А мне говорят, были какие-то верующие. И вы знаете, мне так тоскливо стало в душе. Я их не увидела. И я так плакала. А потом, вы же мне... Ирина умерла, когда я взяла крестик бабушкин, на колени упала, говорю, вот ты крестик, которому бабушка поклонялась, ты ничего не дал ни ей, ни нам. Что делать? У нас все есть, то есть еда есть, одежда есть. Что мне делать? У меня сын, умереть хочу, а его жалко. Вы знаете, Господь услышал молитву мою. Саша говорит, мама, там, говорит, через некоторое время, там, говорит, поговоришься. Я говорю, быстро домой зови. И вот они, когда зашли, я так на них посмотрела. Обыкновенные люди. И они даже еще рюкзаки не сняли. Я говорю, вы знаете, я такая злая сижу. На весь мир злая. Почему так? Почему я так живу? Я хочу доброе, а получается плохое. И, в общем, с этого дня они псалом спели. Все будет иначе, иначе, иначе. Вы знаете, как я его прослушала, а потом думаю, интересно, я читала Блоков, я ходила в библиотеку специально в Новокузнецке, когда училась, жила в библиотеку, ходила, читала эти, любила поэмы, стихи. А эти слова какие-то необычные. И когда собрание закончилось, еще раз попросила, вы спойте мне эту песню. Они, вот, братья, спели. Я говорю, мне, пожалуйста, можно переписать? И это слова так меня коснулись. И я так захотела, чтобы мне там написаны такие слова. Все будет иначе, иначе, иначе. Я хочу, чтобы жизнь, ну, такие слова. Я захотела по новой жить. И думаю, ну, мне уже сколько лет? Уже под 50-й год идет. А я вот такая. Как это, ну, по новой начать? И вы знаете, как я благодарна Господу за его терпение. Я сразу покаялась. Я знала, что я грешница. Но у меня был такой грех, что я не могла открыть. Я боялась. Я вот так вот благодарствую приезжать. Я жду, а потом не могу открыть. И однажды просто я уже настолько устала. Господь мне открылся. Я так, вот не я, конечно, а Господь со мной трудился. Я вот эту песню сегодня пели. Где вы, познавшие радость спасения? Я эту песню пела в деревне. Пою, вхожу одна, молюсь. Много молилась, много просила. Господь, ну, я не знаю, как. К Роману приезжала, жила там. И вот когда я приехала в Таштагол, на собрание побыла, мне захотелось в Таштаголе жить. И я приеду туда, а жить ты, ну, не знаешь, где. Я смущаюсь, я вообще, ну, где-то хлеб надо, где-то вот переночевать надо. Я так молила Господи, говорю, ты научи, ты сделай так. Я даже Феопиану Сахаровичу готова идти в стайку жить. Ну, видела, стайка большая, лишь бы на собрание ходить. Ну, вот так вот жила.